Глава восьмая. Прибежище. Еще в дверях взгляд Ранда метнулся к отцу, его отцу, кто бы что ни говорил. Тем по-прежнему лежал неподвижно, его глаза все еще были закрыты, дышал он затрудненно, слабо и с хриплым присвистом. Седой министрель оборвал разговор с мэром, который опять склонился над кроватью, поправляя Тему одеяло, и встревожно посмотрел на Морейн. Айза, седая, его не замечала. Она не обращала внимания ни на кого, кроме Тема, но смотрела на него напряженно и внимательно, хмуря брови. Том сжал нераскуренную трубку зубами, опять вынул ее изо рта и сердито уперся в нее взглядом. «Человеку даже покурить не дадут спокойно», — пробормотал он. «Лучше схожу, проверю, не стащил ли мой плащ какой-нибудь фермер, чтобы потеплее укрыть свою корову. Пожалуй, трубку я могу покурить в другом месте». И министрель торопливо вышел из комнаты. Лан проводил Тома пристальным взглядом, его лицо, словно вырубленное из камня, было лишено всякого выражения. «Не нравится мне этот человек. В нем есть что-то такое, чему я не доверяю. Его седину я прошлой ночью не видел». «Он там был», — сказал Бран, с сомнением рассматривая Морейн. «Должен был быть. Не у камина же ему плащ подпалило». Ранду было все равно, провел министрель ночь, прячась в конюшне или нет. «Мой отец?» — умоляюще обратился он к Морейн. Бран открыл рот, но не успел вымолвить и слова, как заговорила Морейн. «Оставьте меня с ним, мастер Алвир. Сейчас вы ничего не можете здесь сделать, только помешаете». Минуту Бран колебался, разрываясь между неприятием того, что ему указывают в его собственной гостинице, и нежеланием ослушаться Айз Седай. Наконец он выпрямился и похлопал Ранда по плечу. «Пойдем, мальчик. Давай оставим Морейн Седай с ее... Ты вполне сможешь подать мне руку и помочь спуститься по лестнице. Не успеешь моргнуть, как Тем попросит свою трубку и кружку Эля». «Можно я останусь?» — попросил Ранд Морейн, хотя она, казалось, не замечала никого, кроме Тема. Рука Брана сжала плечо Ранда, но он не обратил на пожатие внимания. «Позвольте, а? Я не буду вам мешать. Вы даже не заметите, что я здесь. Он же мой отец!» — добавил он с горячностью, которая поразила его самого и от которой глаза мэра изумленно расширились. Ранд надеялся, что все припишут его запальчивость усталости или напряжению от того, что он имеет дело с Айз Седай. «Да-да», — нетерпеливо сказала Морейн. Она небрежно бросила плащ и жезл на единственный в комнате стул и затем поддернула рукава своего платья, обнажив до локтей руки. Ее внимание полностью занимал Тем, даже когда она говорила. «Сядь там. И ты тоже, Лан». Морейн махнула рукой на длинную скамью у стены. Ее взгляд медленно прошелся по Тему, с ног до головы. Но Ранда кольнула чувство, что она каким-то образом смотрит сквозь него. «Можете разговаривать, если хотите, рассеянно», — продолжила она, — «но не громко». «Ну, уступайте же, мастер Алвир. Это комната больного, а не зал собраний. Проследите, чтобы меня не беспокоили». Мэр недовольно проворчал, но, разумеется, не так громко, чтобы услышала Морейн. Жал напоследок плечо Ранда, затем послушно, хотя и с неохотой, закрыл за собой дверь. Что-то тихо говоря, Айза Седай встала на колени у кровати и мягко возложила руки на грудь Тема. Она закрыла глаза и долгое время не шевелилась и ничего не произносила. В преданиях чудеса Айза Седай всегда сопровождались яркими вспышками и ударами грома или иными явлениями, указывающими на свершение великих деяний и на действие могучих сил. На ту силу. На единую силу, черпаемую из истинного источника, который приводит в движение колесо времени. Ранду вовсе не хотелось думать об этом, о силе, что окутывало сейчас Тема, и его самого в той комнате, куда устремилась сила. Она уже действовала в этой деревне, что само по себе плохо. Однако, по мнению Ранда, Морейн могла просто уснуть. Но ему показалось, что дыхание Тема стало легче. Наверное, она все же что-то делает. Юноша так напряженно вслушивался и всматривался, что вздрогнул, когда негромко заговорил Лан. «Прекрасное оружие. нет ли случайно цапли и на самом клинке. На мгновение Рант уставился на стража непонимающим взглядом. Он совершенно забыл о мече Тема и из-за этой сделки с Айза Седай. Больше оружия не казалось ему тяжелым. Да, есть. А что она такое делает? Не думал я найти кременный цапли меч в таком месте, — произнес Лан. Это моего отца. Ранд глянул на меч Лана, рукоять которого виднелась из-под плаща. Оба меча были по виду очень схожи, правда, оружие стража цапли не украшали. Юноша вновь перевел взор на кровать. Дыхание Тема звучало спокойнее. Хрипы исчезли. Ранд был совершенно в этом уверен. Отец купил его давным-давно. Странная покупка для овечьего пастуха. Ранд бросил на Лана косой взгляд. Чтобы чужак из праздного любопытства интересовался мечом? Да еще чтобы так поступал страж? Тем не менее юноша посчитал нужным ответить воину. Отец никогда им не пользовался, я это знаю. Он говорил, что от него не было никакого проку. То есть до минувшей ночи. До тех пор я и не знал, что у него был меч. Он назвал его бесполезным, да? Должно быть, он не всегда так думал. Лан на миг коснулся пальцем ножен на поясе Ранда. Есть края, где цапли — знак мастера фехтования, мастера клинка. Этому мечу, наверное, пришлось проделать необычный и долгий путь, чтобы очутиться в руках пастуха овец из двуречья. Невысказанного вопроса Ранд словно бы и не заметил. Морейн по-прежнему не шевелилась. «Да делает ли что-нибудь, Айз Седай?» Он вздрогнул и потер ладонью руку, не совсем уверенный, хочет ли он вообще знать, что она делает. «Айз Седай». Затем в голове у него возник вопрос — тот вопрос, задавать который ему не хотелось, но на который нужен был ответ. «Мэр...» — он откашлялся, глубоко вздохнув. «Мэр сказал, что единственное, благодаря кому от деревни что-то осталось, — это вы и она». Ранд заставил себя взглянуть на стража. «Если бы вам сказали о человеке в лесу, человеке, который приводит людей в ужас одним лишь взглядом, могло бы это вас остановить?» Человек, лошадь которого ступает совсем беззвучно, а ветер не колеблет его плаща. Могли бы вы узнать, что надвигалось? Могли бы вы и Морейн Седай предотвратить случившееся, зная вы об этом человеке? Нет, не будь с нами рядом полдюжины моих сестер, — сказала Морейн, и Ранд вздрогнул. Она по-прежнему стояла на коленях у кровати, но уже отняла руки от Тема и полуобернулась к Ранду и Лану, сидящим на скамье. Голос ее не изменился, но взгляд пригвоздил Ранда к стене. «Знай, я, покидая Тар-Валон, что здесь окажутся троллоки и Мурддрал, я взяла бы с собой полдюжины сестер. Дюжину! Пусть даже мне пришлось бы тащить их за шиворот. По-моему, мало что изменило бы и предупреждение за месяц. Наверное, ничего. Сделано лишь столько, сколько можно сделать в одиночку, даже с помощью единой силы. А здесь вчерашней ночью рассеялось по округе, скорее всего, за сотню троллоков. Целый кулак. «Все равно лучше узнать», — резко сказал Лан, жестко глядя на Ранда. «Когда точно ты его видел и где?» «Сейчас это не имеет никакого значения», — сказала Морейн. «Мне не хотелось бы, чтобы мальчик считал, что в чем-то провинился, когда никакого порицания он не заслуживает. Если кого и винить, то меня. Тот вчерашний мерзкий ворон, его поведение должны были насторожить меня. И тебя тоже, мой старый друг». Морейн недовольно прищелкнула языком. Я оказалась чрезмерно самонадеянной, на грани высокомерия, в своей уверенности, что так далеко прикосновение темного не распространится. Что оно пока еще не так опасно. Была так уверена. Ранд моргнул. «Ворон? Я не понимаю». «Пожиратели падали». Рот Лана скривился от отвращения. «Приклеватели темного зачастую находятся глядатые в среди созданий, что питаются падалью, в основном среди воронов и ворон. Иногда в городах среди крыс. Быстрая дрожь пробежала по спине Ранда. Вороны и вороны соглядаты их у темного. Сейчас здесь повсюду вороны и вороны. «Прикосновение темного», — сказал ему Рейн. «Темный все время был тут, он знал. Но если идешь в свете, стараешься прожить хорошую жизнь и не называешь темного по имени, он не может навредить тебе». В это верил всякий. Каждый впитал это с молоком матери. Но Морейн, кажется, говорила... Взгляд Ранда упал на Тема, и все прочие мысли вылетели из головы. С лица отца заметно спал лихорадочный румянец, и дыхание его стало почти нормальным. Ранд устремился было к нему, но его удержал за руку Лан. «Вы сделали это!» Морейн покачала головой и вздохнула. «Нет еще». «Надеюсь, только пока нет». Троллочье оружие выковано в кузницах долины, называемой Такандар, на склонах самого Шайолгул. Некоторые клинки несут на себе скверну этого места. Зерна зла в металле. Это оскверненное оружие наносит раны, которые не заживают сами или вызывают смертельно опасные лихорадки, необычные болезни, с которыми не справиться лекарственными снадобьями. Я облегчила страдания твоего отца, но отметина — это порча. По-прежнему в нем. Оставь ее так, и она вновь проявится и уничтожит его. Но вы не оставите его. В словах Ранда звучала наполовину мольба, наполовину требование. Он был ошеломлен, сообразив, как разговаривает с Айз Седай, но она, казалось, не обратила внимания на его тон. «Нет, не оставлю», — легко согласилась она. «Я очень устала, Ранд, и минувшей ночью мне было не до сна. Обычно это не имеет значения, но для такой раны это...» Морейн достала из сумки что-то завернутое в белый шелк. «Это ангриал», — она заметила выражение лица Ранда. «Так ты знаешь, что такое ангриал». «Хорошо». Невольно Ранд отстранился подальше от нее и от того, что она держала в руках. В считанных сказаниях упоминаются ангриалы, эти древние реликвии эпохи легенд, которыми пользовались Айз Седай для притворения в жизнь своих величайших чудес. Ранд испуганно взирал на то, как Морейн освобождает от шелковых покровов гладкую статуэтку из драгоценной кости, потемневшую от времени до темно-коричневого цвета. Высотой не более чем в ладонь Морейн фигурка представляла собой женщину в ниспадающих одеждах с длинными до плеч волосами. «Мы утратили секрет их изготовления», — сказала она. «Так много утеряно, что, возможно, он никогда не будет вновь раскрыт». «Сохранилось так мало, что Престол Амерлин, скрипя сердце, позволила мне взять ангриал с собой. Эмондову лугу и твоему отцу повезло, что она отдала свое разрешение. Но на многое не надейся. Сейчас даже с ним мне не удастся сделать намного больше, чем я смогла бы вчера без него. А порочное воздействие сильно. Прошло время, рано успел нагноиться». «Вы поможете ему», — горячо сказал Ранд. «Я знаю, вы сможете». Морейн улыбнулась, чуть изогнув губы. «Посмотрим». Потом она повернулась к Тему. Одну руку Морейн положила ему на лоб. В ладони другой она держала фигурку из кости. Глаза закрыты, на лице выражение полной сосредоточенности. Казалось, она почти не дышала. «Тот всадник, о котором ты говорил», — тихо произнес Лан. «Тот, который вверг тебя в ужас». Это был, несомненно, Мурдрал. «Мурдрал!» — воскликнул Ранд. «Но исчезающий 20 футов ростом», и слова замерли у него на устах под невеселой усмешкой стража. «Иногда овечий пастух в историях все намного больше, чем на самом деле. Поверь мне, правды в случае с получеловеком и так хватает. Получеловек, таящийся. Исчезающий, человек тени. Имена зависят от того, в каких ты краях, но означают они одно — Мурддрал. Исчезающие, троллоково отродье, почти имеющие те особенности человеческого племени, которым воспользовались повелители ужаса для создания троллоков. Почти. Но если человеческие черты усилить, то получится такая же скверна, что есть и в троллоках. Получеловек обладает некой силой, которая имеет начало в темном. Только слабейшая Айз Седай потерпит поражение, столкнувшись с исчезающим один на один. Но множество людей, храбрых и верных, пали от их рук. Со времен войн, которыми завершилась эпоха легенд, с тех пор, как были заточены отрекшиеся, они являются тем разумом, который приказывает троллоковым кулакам, где наносить удары. В дни троллоковых войн полулюди под началом повелителей ужаса вели троллоков в битвы. «Он меня испугал до смерти», — еле слышно вымолвил Ранд. «Он только глянул на меня и...» — он содрогнулся. «Не нужно стыдиться, овечий пастух. Они пугают и меня. Я встречал людей, которые всю жизнь были солдатами, и они, столкнувшись с получеловеком, застывали на месте, словно птица под взглядом змеи. На севере, в пограничных землях, вдоль великого запустения, есть поговорка. Взгляд безглазого — страх». «Безглазого?» — спросил Ранд. Илан кивнул в ответ. «Мурдраал видит, как орел, в темноте или на свету, но у него нет глаз. Я готов к кое-каким более опасным делам, чем столкновение лицом к лицу с Мурдраалом. Морейн Седай и я вдвоем пытались убить того, кто был тут прошлой ночью, ничего не вышло. У получеловека везение самого темного». Ранд сглотнул комок в горле. «Троллок говорил, что Мурдраал хочет говорить со мною. Я не знаю, что бы это могло означать». Лан скинул голову. Глаза словно голубые камни. «Ты говорил с троллоком?» «Не совсем так», — промямлил Ранд. Пристальный взгляд стража держал его цепко, словно селок. «Говорил он. Он сказал, что мне не будет ничего плохого, что Мурдраал хочет поговорить со мной. Потом он попытался меня убить». Ранд облизнул губы и рукой провел по гладкой коже на рукояти меча. Короткими, немного сумбурными фразами он рассказал о возвращении на ферму и в дом. «Но я убил его раньше», — закончил он объяснение. «На самом деле случайно. Он набросился на меня, а я держал в руке меч». Лицо Лана немного смягчилось, если камень может смягчиться. «Даже если так, тебе есть о чем рассказывать, овечий пастух. До прошлой ночи к югу от пограничных земель немногие мужчины могли похвастать, что видели троллока, и намного меньше среди них было тех, кому удалось убить его. И еще меньше тех, кто убил троллока один на один», — устало сказала Морейн. «Все сделано, Ранд. Лан, помоги мне встать». Страж устремился к ней, но... Быстрее него к кровати рванулся Ранд. Кожа Тема на ощупь была прохладной, хотя лицо его оставалось бледным и изможденным, словно он давно не выходил на солнце. Глаза Тема по-прежнему были закрыты, но дышал он глубоко, как будто спал. «С ним все будет в порядке?» — озабоченно спросил Ранд. «После отдыха, да», — сказала Морейн. «Несколько недель в постели, и он будет здоров, как раньше». Опираясь на руку Лана, она сделала несколько нетвердых шагов. Страж подхватил плащ и жезл с подушечки на стуле, чтобы усадить ее, и она со вздохом опустилась на сиденье. С неспешной тщательностью Морейн завернула ангриал в шелк и уложила его в поясную сумку. Плечи Ранда задрожали, и чтобы удержаться от радостного смеха, он закусил губу. В то же время ему пришлось провести рукой по глазам, чтобы вытереть слезы. «Спасибо вам». «В эпоху легенд, — продолжала Морейн, — некоторые Айзы Седай могли раздуть самую малую искру жизни и здоровья, оставшуюся в человеке. Те дни прошли, и, возможно, навсегда. Столь многое было потеряно, не только секрет изготовления ангриалов. Если бы помнили, то сколько можно было бы сделать, о чем мы и мечтать не смеем».